Об открытии закона всемирного тяготения все знают благодаря легенде о знаменитом яблоке. В доме музея Ньютона, в его родном поместье даже показывают ствол этой яблони, превращенный в скамью. Существует целая литература по этому поводу. Одни утверждают, что яблоко было на самом деле, и приводят в доказательство рассказ, записанный со слов самого Ньютона. Другие считают легенду о яблоке красивым вымыслом. Приоритет почти всех открытий Ньютона оспаривали как при его жизни, так и после смерти. Математик и философ Лейбниц утверждал, что именно он открыл дифференциальное исчисление. Английский изобретатель и физик Гук доказывал, что он выступил с докладом о законе всемирного тяготения задолго до Ньютона. Ньютон много сил и трудов потратил на то, чтобы доказать свое первенство, но в конце концов перестал это делать. Все споры о первенстве отражают сложный процесс становления научного мировоззрения. Многие ученые в то время делали гениальные догадки, но единую научную систему мира создал Ньютон. Его капитальный труд, книга «Математические начала натуральной философии» стал фундаментом современной науки. В его родном доме, в комнате, где он родился, прикреплена мраморная доска с надписью. Природа и ее законы были покрыты мраком. И сказал Бог: «Да будет Ньютон!» И все стало светло. Эти строки как нельзя лучше дают представление о значении Ньютона для науки. Большую часть своей жизни Ньютон прожил в Кембриджском университете, оставаясь холостяком. Университет был монашеской организацией, но Ньютон по особому позволению короля Карла II не стал монахом. Его избирали представителем университета в парламенте, и он исправно посещал заседания. Согласно легенде, выступил в парламенте он только один раз и попросил закрыть окно, боясь, что просквозит стоявшего на трибуне оратора. Большое впечатление на Ньютона произвел пожар, случившийся в Кембридже. Во время этого пожара сгорели все его рукописи. После пожара у Ньютона появились признаки умственного расстройства. Он говорил, что прекратит занятия наукой и займется производством сидра, но потом болезнь прошла. Канцлер казначейства Карл Монтегю, впоследствии лорд Галифакс, был тайно женат на молодой, умной и симпатичной племяннице Ньютона, Кэтрин Бартон. Это дало возможность Ньютону занять должность директора монетного двора с жалованием в 1500 фунтов стерлингов в год. К концу жизни Ньютон стал богатым человеком. Когда в Лондоне начали действовать первые компании по продаже акций, он, как и многие, поддался соблазну вложить свои деньги в компанию Южных морей. Компания лопнула, и директор лондонского монетного двора потерял 20 тысяч фунтов. Всю свою жизнь Ньютон был страстным алхимиком и занимался опытами, надеясь научиться превращать железо в золото. Его позднейшие биографы тщательно скрывали это, боясь, что заблуждение великого ученого бросит тень на его научную репутацию. Но Ньютон был человеком своего времени. Во многом он опередил это время, во многом шел с ним в ногу. Сам Ньютон говорил о себе: «Я видел дальше других потому, что стоял на плечах гигантов». О рассеянности Ньютона и его неприспособленности к бытовой жизни существует множество анекдотов. Рассказывают, что однажды, решив сварить себе яйцо, он взял свои карманные часы, чтобы продержать яйцо в кипящей воде ровно столько, сколько нужно. Через несколько минут ученый обнаружил, что держит в руке яйцо, а часы варятся в кипятке. Другой раз он пригласил к себе одного из друзей на обед, но сам к обеду опоздал. Друг не стал дожидаться, съел обед один и ушел. Вернувшись домой и увидев, что обед съеден, Ньютон решил, что это сделал он сам, а по рассеянности забыл об этом. В письме знакомому офицеру Ньютон однажды писал: «Ходят слухи, что ты участвовал в двух сражениях, а в третьем убит. Напиши мне, правда ли это? Ведь ты знаешь, что меня огорчила бы твоя смерть». Рассказывают, что у Ньютона было две кошки, большая и маленькая. Чтобы они имели возможность по ночам выходить на улицу, Ньютон пропилил в дверях два отверстия — большое для большой кошки и маленькое для маленькой. Сосед Ньютон, увидев это, заметил, что хватило бы одного отверстия, большого. «Прекрасная мысль!» — восхищенно воскликнул великий физик. «А я не мог догадаться». Ньютон не любил путешествовать и никуда не выезжал из Лондона. Он не посещал театра, не любил массовых гуляний, ярмарок. В зрелые годы он отрицательно высказывался о живописи, скульптуре и даже поэзии. Но однажды, случайно прочитав строку из знаменитого стихотворения своего современника, Джона Донна, «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе», Ньютон неожиданно сказал: «Лучше бы я стал поэтом». Настоящая слава Ньютона началась с избрания его сначала членом Парижской академии наук, а потом членом многих других европейских академий. После этого Лондонское королевское научное общество избрало его своим президентом, а королева Анна возвела ученого в рыцарское достоинство. Похоронен Ньютон в Вестминстерском аббатстве с почестями, которые обычно воздавались членам королевской фамилии. На могильной плите сделана надпись: «Пусть смертные радуются тому, что в их среде жило такое украшение рода человеческого». В Кембридже Ньютону установлен памятник. На постаменте высечены слова: «Превзошел разумом человеческий род».